Правда, не институт физической культуры, куда оказалось не так легко поступить юноше с периферии, даже не педагогический университет, а областной имени Крупской, зато корочка есть. И не просто так, как это левая, а по специальности. То, что в дипломе преобладали тройки, четверок было намного меньше, уж пятерок вообще только две, Валентина тоже не смущало. Он был уверен, что с мозгами у него все в полном порядке, просто он не любил напрягаться. Зачем 5 лет корпеть над учебниками, штудируя какую-нибудь историю педагогики, если все равно тебе никогда в жизни не пригодится? Рано узнав жизни с не с лучшей стороны, Валентин давно сделал для себя вывод. Если у человека есть голова на плечах, он по-любому не пропадет. Много есть в жизни способов. И он не пропал. После вуза закончил массажные курсы, завел нужные знакомства и сумел неплохо устроиться. Большинство его однокашников, вернее, однокашниц, поскольку вместе с ним учились все больше девочки, теперь преподавали физкультуру в школах или пахали тренерами в спортивных секциях, а он сделал с одним из ведущих фитнес-инструкторов в престижном, или, как сейчас принято говорить, элитном клубе «Магнолия». Жаль, мама до этого не дожила, то порадовалась бы за единственного сыночка. Валентин родился в маленькой деревеньке Тверской области со смешным названием Фиряскин. И фамилия у него была смешная — Борчуков. В школе вечно Борсуком дразнили. Фамилия досталась от отца, которого он почти не помнил. Тот по пьяному делу уснул в сугробе, когда маленькому Вале едва исполнилось 3 года. Мать второй раз замуж так и не вышла, хотя и сватались. Женщина была видная, здоровая, работящая. После смерти мужа всю свою любовь Мария перенесла на сына. Круглый год по 18 часов в сутки гнула спину в совхозе и дома, так чтобы Валюшка ни в чем не знал нужды. И сын принимал это как должное. Он любил и жалел мать, но ему и в голову никогда не приходило, что, может быть, по-другому, что мог бы отказать себе в чем-то или помочь. Он жил в свое удовольствие. Летом купался, гонял в футбол с приятелями, а зимой катался с ледяных гор лицами и днями смотрел телевизор. Именно благодаря телевизору он и узнал, что существует иной мир, так не похожий на убогое существование в родной деревне. Большие города с высотными домами, автомобилями, ресторанами и шикарно одетыми людьми так и манили к себе яркими огнями. Валька понял, нужно любой ценой вырваться из Фиряскинского захолустья, переехать хотя бы в Тверь, а еще лучше в Ленинград или даже Москву. В те времена, именуемые в народе застойными, у провинциалов имелись только 2 пути в столицу — или на работу, или на учебу. Первый способ выглядел доступнее и, с какой-то стороны, даже выгоднее, поскольку заводы и другие организации, где недоставало народа, предоставляли нуждающимся жилье. Но тут имелся серьезный минус — надо было работать. А это Валька никогда не любил, поэтому выбрал 2-й путь. Валя отслужил армию и подался в Москву. Поступить в институт оказалось сравнительно несложно, а вот приспособиться к столичной жизни намного труднее. Город всем своим существом точно давал понять, ты тут чужой, что ни делай, а у тебя все равно на лбу написано «коренной фиряскинец». Однако Валька не сдавался и все силы тратил на учебу. Вернее, не совсем на учебу, а на то, чтобы адаптироваться к столице. Он старался говорить, как москвичи, одеваться, как москвичи, интересоваться тем же, чем интересовались они, и из кожи вон лезть, чтобы войти в их компанию. И это часто удавалось, потому что у него имелся крупный козырь, красивая внешность. Это свое качество он эксплуатировал по полной. Пытался заводить романы с москвичками, мечтал жениться на одной из них и заполучить вожделенную прописку. Первое время с романами ничего не получалось. Те девушки, что были поинтереснее, бежали от Валентина еще до того, как узнавали, что он из деревни. Зато на нем гроздями висели такие же, как он, провинциалочки. Для них он был столь неотразим, что эти неумело размалеванные, смешно одетые девчушки были готовы на время, а некоторые даже навсегда оставить мечту о столичном принце. Валька не гнал их от себя. Зачем? Во-первых, опыт в любовных делах надо тоже с кем-то приобретать. А во-вторых, чем больше вокруг тебя ажиотаж, тем скорее привлечет внимание тех девчонок, которые ему действительно нужны.